Глава вторая. После обхода и визита к главврачу по кадровому вопросу Станислав Борисович вернулся в ординаторскую. Раньше у него был свой кабинет, но почему-то здесь, среди копошащихся коллег, он всегда чувствовал себя уютнее. Здесь легче было переносить боль утрат и подпитываться радостью побед. Поэтому, став большим начальником, Дежнев стол свой не освободил, используя кабинет заводделением лишь для приема посетителей. А когда больницы выделили финансирование на еще один кабинет УЗИ, с легкостью отдал его под нужное дело. В ординаторской было безлюдно. Ничто не напоминало об утреннем жарком спиче в защиту профессиональной и корпоративной этики. Стас вскипятил чайник, бросил в кружку разовый пакетик черного чая, взял из благодарственной коробки Каркунова конфетку и сел на свое рабочее место. Слева лежала стопка, мать его, карт, пробуждая нездоровое желание вылить на них тот самый свежезаваренный чай. Подведя итог еще не завершившегося дня, заводделением вывел новую примету. «Если день начинается с пипеток, к вечеру неизбежна клизма». Главврач даже до вечера ждать не стала. На вопрос, где Стас возьмет новых врачей на вакантные ставки, Валерия Ефимовна ответила, что у них родильное отделение. Рожайте. «А ничего, что у нас отделение патологии», — напомнил Дежнев. «Нынче, Станислав Борисович, не время привередничать. Так что кто родился, того и воспитываем. За вашего ординатора хватаемся двумя руками и держим. Правильно держим, Станислав Борисович. Нежно, но крепко. Не мне вас учить. Вы, мужчина, опытный», — похлопала Валерия Ефимовна заведующего отделением по плечу. Конфетка подтаяла в теплой комнате и оставила шоколадный след на пальцах. Стас открыл верхний ящик, где хранил салфетки, и обнаружил листок, на котором было напечатано. «Злой вы какой-то, Станислав Борисович. Когда у вас последний раз женщина-то была?» Терпение Дежнева держалось буквально на ниточке, и вряд ли этот шов можно было назвать состоятельным. В общем, Стас вытер пальцы и размашистым почерком прямо на том же листке написал: «Если своими сочинениями вы пытаетесь предложить себя в качестве женщины, то боюсь разочаровать. Из 90-60-90 больше всего меня возбуждает 120 IQ. До конца смены он устроил еще пару разносов младшему медицинскому персоналу, заполнил карты, посмотрел результаты обследований пациентов, поправил одно назначение и с чистой совестью, но плохим настроением, направился домой. Размышлять, когда у него в последний раз была женщина. А утром в его столе лежал другой листок, на котором было напечатано: «А-а-а, вы предпочитаете мозг. Так это у нас вчера групповуха была, а девчонки-то и не знают». Вчера Стас был совершенно уверен, что стенгазеты – дело рук Ангелины. Большого ума они не требовали, а записка с головой выдавала истинные мотивы. Теперь же Дежнев задумался. Не то чтобы тезис о групповухе был высокоинтеллектуален, но Гелину потенции превосходил. И дело даже в нестандартной оценке ситуации. То, что выглядит оригинальностью, нередко оказывается проявлением альтернативной женской логики. Нет, записка содержала намек на самоиронию. А самоирония – однозначно заявка на мозги. Тогда кто? Из имеющих мозги в отделении, помимо себя, Стас еще знал Лизу и маму Фриду. Но Лизы не было физически, а мама Фрида не стала бы использовать слово «групповуха». Да, вопрос. Дежнев уложил листок на столешницу и нацарапал уничижительный ответ. «Для тех, кто не понял с первого раза, меня привлекает не всякий мозг. Одноклеточные не вызывают во мне сексуального влечения». и быстро убрал листок в стол. Недостаток мозга у одноклеточных обычно с лихвой компенсируется чувством собственного величия и объемами обид. Очередной обход прошел в приподнятом настроении на фоне повышенного уровня любопытства. Пройдет первопечатница тест на одноклеточность или нет? Увы, по завершению обхода в ящике все было как прежде. И после плановых операций заводделением даже ушел работать с документами в пустующий кабинет УЗИ. Но, увы, к вечеру декорации так и не изменились. Стас испытал некоторое разочарование от того, как легко сдалась его визави. А потом его вызвали к многоводной роженице с диабетом, и ему стало не до глупых записок. Зато утром его поджидал очередной образец эпистолярно-принтерного творчества. «У одноклеточных нет мозга, Станислав Борисович, совсем, а у нас на четверых IQ даже на 240 наберется. Кстати, вы так и не ответили на вопрос». «Не ответил», – посмеиваясь про себя, согласился Стас. «Если хочешь разговорить собеседника, просто повтори его последние слова. Это как выдернуть пробку, затыкающую фонтан. Предвкушая поток, который прорвет его реакцией, заводделением провел литочку и пошел домой». «Интересно, 240 – это самоирония и недооценка соперниц, если они соперницы. Не жмет ли вам корона, Станислав Борисович? Что-то незаметно в обозримом пространстве очереди кандидаток в постельные грелки». Стас последние полгода так утрахивался работой, что о женщинах думал сугубо как об объекте профессиональной деятельности. А теперь он шел домой после ночной смены, а у него энергии было еще на 3 подвига и 1 женщину. Наполненный кипучей субстанцией, Стас совершил 1-й подвиг. Расчистил Авгиевы конюшни, то есть навел порядок дома. Когда дом – место, где ты спишь, иногда постепенно он покрывается слоем хлама. Дежнёв выдраил квартиру, распахнул шторы, открыл окна. Дышать сразу стало легче. Просто фэн-шуй какой-то. Закончив уборку, Стас понял, что про 3 подвига он погорячился. А вот от женщины бы не отказался, чтобы приготовила ужин. За неимением женщины Дежнёв поймал доставку из знакомого фастфуда. За деньги, зато без моральных издержек и гарантированно вкусно. Он вытянулся на диване, пощелкал новостные каналы на телевизоре, убедился, что мир не поумнел, и пошел спать. Когда Стас проснулся, за окном царила ночь. Однако будильник настаивал, что уже утро. Организм отказывался мириться с обманом зрения и требовал доспать. Дежнёв нажал отсрочку и укрылся с головой пледом. Интересно, что там насочиняла пипетка? Мысль вспорола вязкую дремоту, как лазер метастаз. Сонливость как рукой сняла. Дежнёв побрился, подпевая музыкальному каналу. Может, не очень в тон. Со слухом у него было хуже, чем с руками. Зато с душой. В больнице заводделением одаривал коллег сияющей улыбкой. Но когда уже 3-й встречный поинтересовался, не нашел ли Стас работу получше, понял, что внутренний фонарик стоит притушить. А то слухи пойдут, сплетни, главврач опять вызовет, душеспасительные беседы начнет. Оно надо. До ординаторской Дежнёв держал лицо, но чуть не скатился в банальный «Ес!», обнаружив в столе очередной листок. «А говорили, что мы можем спрашивать о вашей личной жизни что угодно. Ай-яй-яй, нехорошо обманывать». Вот что было там напечатано. «Повелась!» – мысленно пропел Стас, прищелкнув пальцами. И пока не набежали зрители, написал. «Как можно?» «Я говорил, что вы можете спрашивать, что хотите. Хоть про длину моего пениса в эрегированном состоянии и среднюю продолжительность каитуса. Но я не обещал, что вам отвечу. Ощущая себя мужественным советским бойцом, от которого подлый фашист получил гранату, зав. Отделением переоделся в зеленый медицинский костюм. Мальчишеская шила свербела в сфинктере анального отверстия и звала на подвиги. Вышеупомянутый сфинктер чуял, что добром дело не кончится, но сидеть на месте все равно не получалось. Взяв для серьезного вида несколько бумажек со стола, Стас посмотрелся в зеркало. Бумажки не помогли. Серьезного вида не получилось. Торжество справедливости цинично полыхало из-под очков, как прожектор перестройки. Два прожектора. Зав. Отделением вернул бумаги на место, заложил руки за спину и прогулочным шагом отправился дозором по владениям. Припоздавшие сонные барышни и дамы разного возраста и степени беременности несли баночки на анализы и себя на взвешивание. Некоторые здоровались, некоторые еще недостаточно проснулись, чтобы выделять заведующего отделением из фона. В конце коридора находилась процедурная. Утренние уколы еще не начались, и скамеечки у дверей были пусты. Однако внутри работа кипела, судя по женским голосам. Стас собирался заглянуть внутрь, но, услышав из-за приоткрытой двери: «А теперь закрой глаза и представь этого мужчину у себя за спиной», и передумал. Может же заведующий, измученный тяжелым обходом, присесть на скамеечку отдохнуть, в телефоне покопаться, например. Кстати, он вынул телефон и перевел его в беззвучный режим. «Нет, ну какой дурой нужно быть? Он же женат!» — пробивался сквозь завесу Татьяниных мыслей звонкий голосок Ольги. Сегодня они дежурили вместе. Таня была медсестрой на замену, и ею затыкали дыры. Вот и сегодня ее попросили подменить работницу из Ольгиной смены. Та села на больничный с ребенком, а уколы сами попы не поставятся, как точно подметила старшая медсестра. Оля продолжала трындеть про события вчерашнего сериала, но Зуева пропускала ее слова мимо ушей. Разве картонные драмы мыльных опер могут сравниться с накалом страстей, что закрутились в ящике офисного стола? Станислав Борисович оказался трудным пациентом, агрессивным, недоверчивым, несговорчивым. Его реакции и веселили, и задевали. Веселили предсказуемостью, задевали тем же. 8 лет Дежнёв был для Татьяны недостижимым идеалом, принцем в белом халате, воплощением спокойной уверенности, компетентности, ответственности и интеллекта, тех качеств, которые Зуева ценила в мужчинах выше всего. Но это еще не все. Станислав Борисович был для нее эталоном мужской красоты. Не слащавый, как у эстрадных альтернативов, не брутальный, как у бойцов ММА, не экстравагантный, как у Бенедикта Камбербэтча, простой, человеческой мужской красоты, на которую хотелось смотреть и смотреть и смотреть, и иногда трогать руками. В общем, Дежнёв был персональное все Тане Зуевой. Поэтому осознание, что кумир оказался таким же мужским шовинистом, что и прочее большинство игреконосителей, стало для Татьяны потрясением. С другой стороны, как говорили великие устами Гели, «Хочешь избавиться от прошлого – сделай его смешным». Резкие ответы зав. Отделением вызывали желание подразнить. Таня чувствовала себя корноухим котом, который вновь и вновь забирается на забор соседского дома, чтобы позлить цепного волкодава. И ей было интересно, как именно отреагирует волкодав Дежнёв на очередную скотскую проказу. А дуры из телевизионных мелодрам были ей глубоко до лампочки. «Ой, Оленька!» – появился в помещении новый голос, спуская Таню на землю. «Ты не представляешь!» На кушетку для инъекций уселась рыжая Марго. Взгляд ее был полон вселенской скорби. «Ну что?» Оленька присела рядом с акушеркой, сжимая пальцами ее руку. «Опять звонил?» Маргарита мрачно кивнула. «А ты?» – продолжила допрос Оля. «А я говорю, что тебе надо?» «А он?» «А он, я же отец». «А ты?» «А я? Какой ты отец? На день появишься, на полгода исчезнешь. Ты не отец, а дятел мозгоклюй». «А он?» «Обиделся», – вздохнув, ответила Марго. «Сказал, что все бабы стервы и сами не знают, чего хотят». «А ты чего хочешь?» – поинтересовалась Оленька. «Не знаю», – пожала плечами Маргарита. «О!» – Ангелина сунула голову в дверь, и слово «процедурка» заиграло новыми красками и смыслами. «Что, шеф снова собирает?» «Нет, мы просто», – ответила Оленька. «Да?» – спросила Геля тоном. «А что показывает?» И присела на вторую кушетку. «Маргарите бывший звонил!» Тут же по секрету настучала Оля. «И?» – с теми же интонациями уточнила Ангелина. «Стервы обозвал, козел!» – не стала размениваться на мелочи медсестра. «Козел!» – согласилась Геля. «Это не твой типаж мужчин!» – сообщила она рыжей. «Слава богу!» Отреагировала на это заявление Марго. «В смысле, тебе нужен другой?» – пояснила Геля. «Мне бы с одним как-нибудь справиться», – с сомнением ответила рыжая. «Не в этом смысле. Смотри, сейчас ты закроешь глаза», – выдала Ангелина оксюмароновую фразу. «И будешь представлять, что я скажу. Готова?» Маргарита послушно сложила руки на коленях и кивнула. «Представь себе мужчину напротив себя. Вы стоите лицом к лицу. Что ты чувствуешь?» «Так бы и дала гаду». «В каком смысле дала?» Не удержалась Таня с насмешкой, за что получила 3 укоризненных взгляда. Татьяна повинно склонила голову и замахала перед носом руками крест-накрест, демонстрируя, что ее здесь нет, и звуки из ее угла девушкам причудились, и вернулась к своим ампулам, пальчиками, а ушами, разумеется, осталась в разговоре. Марго подняла кулак и мелко потрясла им, демонстрируя, как именно она бы дала и как тяжело ей сдерживаться. «М-м-м!» – подвыла она. «Это позиция мужчина-соперник», – пояснила Геля. «Некоторые женщины любят острые ощущения, чтобы как на войне, чтобы соперничество. Но это разрушительные отношения. Такие отношения хороши для любовников. Но семья, построенная на соперничестве, обречена. Мужчина уйдет из такой семьи». «Почему мужчина?» – возмутилась Марго. «Потому что женщины часто любят играть в мужчин, а мужчины в женщин редко. Когда мужчине нужен соперник, он идет на ринг, а дома он хочет видеть уютную кошечку, красивую, ласковую и удобную». «Ой, Гель, ты сама додумалась?» – с придыханием спросила Оленька. «Нет, конечно, в книжке прочитала», – возмутилась Ангелина. Таня представила себя лицом к лицу со Станиславом Борисовичем. Он стоял, перекрестив руки на груди, и насмешливо смотрел из-под очков. Таня почувствовала себя провинившейся школьницей. В общем, соперничество не выходило, как Зуева ни старалась. «А теперь закрой глаза и представь этого мужчину у себя за спиной», – велела Геля. Таня представила, хотя велели не ей. Почему-то Станислав Борисович прижимался к ней всем телом. Его руки лежали у нее на груди и явно не с диагностическими целями. Он целовал ее в шею и подушкам, и в попу упирался. Татьяна встряхнулась. «Так, вот не нужно увлекаться всякими видениями, а то так водно представляется, а ей еще целый день работать в мокрых трусах». «Представила?» – уточнила читательница психологической литературы. Марго кивнула. «И как?» Рыжая пожала плечами. «Никак, не представляется». «Совсем?» – уточнила Ангелина. «Ну, представляется какой-то мужик. Стоит там. Неуютно. Мало ли чего замышляет. Маньяк, может». «Мужчина сзади – это мужчина-родитель», – тоном лектора заявила Геля. И Татьяне с трудом удалось сдержать смешок. «Это заботливый мужчина, который принимает на себя ответственность и заботу. Тот самый мужчина, которого так хотят все женщины, который будет баловать и делать подарки». «Папик!» – хихикнула Оленька. «Почему все?» – возразила Маргарита. «Ну, ты, конечно, не хочешь», – свысока ответила гуру межполовых отношений. «Отсюда все твои проблемы. Ты не готова принимать подарки и заботу». Рыжая акушерка надулась, а Таня подумала, что она, выходит, готова и подарки принимать, и не только подарки. Только вот никто не дарит. Как-то неправильно все получается по Гелиным штучкам. Наверное, они просто неправильные. Или Таня неправильная. «А теперь представь, что ты стоишь за мужчиной. В смысле, мужчина стоит за твоей спиной». «И зачем он мне нужен, если он спиной?» Удивилась Марго. Таня была с ней согласна. Станислав Борисович перед ней не представлялся. То есть представлялся, конечно. Воображение у нее было богатое. Только он там стоял и стоял. Мало ли, зачем человек встал. Шел, задумался. «Ну как?» – возразила Оля. «Обнять его, пожалеть!» – продолжила она с трогательной улыбкой. «Вот Оля у нас предпочитает мужчину-ребенка», – поведала Геля. «Все мужчины – большие дети, это же всем известно», – заявила на это Оля. «В принципе-то да. Вопрос, как этот большой ребенок будет вести себя с тобой. Конечно, если ты хочешь ему всю жизнь сопли подтирать». Ангелине детеныши самцов явно не нравились. Но Оле на это было глубоко наплевать. «Ой, а где ты теперь мача найдешь? Мужики теперь пошли нежные и ранимые», – пояснила она. «Особенно если их кухонным ножом», – поддакнула Марго и показала сжатой в кулак рукой, как именно нужно – сверху вниз. «Рита, ты это, валерьяночку попей», – посоветовала Оля и похлопала подружку по руке. «Да я так, к слову», – стала оправдываться рыжая. Но Геля взглянула на нее с опасением. «Я правда ничего такого». «Ладно, а теперь представь, что мужчина рядом с тобой, сбоку». Таня представила. Станислав Борисович стоял возле нее, но смотрел в другую сторону. Вроде рядом, но Татьяну не замечал. Однако в следующий момент увидел, потому что вошел в процедурную. Стас и дальше бы продолжал греть ухо, как тот царь, позад забора. Но со стороны палат, перекатываясь уточками, потянулись первые пациентки. Дежневу ничего не оставалось, как сыграть свою роль заведующего отделением. Он встал, убрал смартфон в карман, показательно взглянул на часы и решительно шагнул в процедурную. И обнаружил, что девиц, вопреки голосам, было не три, а четыре. Вся компания в сборе, включая его тайную визави, которую он минут 10 назад учил. О чем еще его можно спрашивать? «У нас тут что, заседание женсовета при полном кворуме?» — поинтересовался Станислав Борисович, нахмурив брови. «Никак нет», — отрапортовала ординаторка, по-военному приложив руку к медицинскому колпаку. «Готовимся к утренним инъекциям. Другие приказания будут?» А ведь раньше молчала, как рыба. «Интересно, кто она по знаку зодиака?» «Тьфу! Глупости какие антинаучные в голову лезут!» «А Маргарита Васильевна и Ангелина Михайловна к утренним инъекциям какое отношение имеют?» — поинтересовался Дежнев у взорвавшейся или завравшейся Зуевой. «Способствует повышению морального духа», — продолжила Татьяна в том же стиле. «Вид лихой и придурковатый был нарушен сползшими на нос очками, которые хозяйка поправила изящным жестом выставленного среднего пальца. Вроде и не оскорбила, а так показала, что и как она клала на его недовольный вид. Возможно, даже непроизвольно, но очень удачно. «Арбайтен, девочки, арбайтен!» – скомандовал Стас, громко хлопнув в ладоши, отчего три девицы на кушетках словно выпали из прострации. «У нас тут не санаторий, а концлагерь», – тихо пробурчала под нос ординаторка. «Что?» – переспросил Дежнев с намеком. «А больница?» – с дебиловатой улыбкой исправилась Татьяна. «Коза драна!» «То-то же, заключенная Зуева! А теперь все по рабочим местам. Вас там под дверью женщины ждут неколоты, а вы лясы точите и плакаты по стенам развешиваете. Совсем я вас распустил!» Посетовал Стас и, пользуясь тем, что все на рабочих местах, вернулся в ординаторскую. Он вынул из ящика листок, помедитировал. «Кто из четырех?» Ангелина оказалась не такой дурой, как казалось. С другой стороны, начитанность еще не ум. Особенно начитанность гламурными журналами. «Хочет?» «Хочет. Еще как!» Глазки закатывала, сиськи выкатывала и вообще подкатывала. «Наверное, видит в Стасе того самого папика. Конечно, теперь, когда платная медицина открыла для специалистов возможность подрабатывать, Дежнёв не перебивался с хлеба на воду. Но по его скромным расчетам потребности Гели он покрыть бы не смог. Ни сексуальные, ни материальные. Понимает ли это Геля? Вопрос. Не исключено, что Ангелина на нем просто разминается перед борьбой за золотые медали. В смысле, бриллиантовые колечки. Поэтому хочет-то хочет, но чего? Маргарита. Агрессивно, импульсивно, темпераментно. Может? Может. И юмор есть, хоть и специфический. Если она, то вряд ли с серьезными намерениями. Так, яд сцедить. Уж лучше на бумагу, чем на кухонный ножик, а потом им и приласкать. М-да, вариант рабочий. Татьяна. Пожалуй, она главный претендент. Точнее, была бы, если бы проявляла к Стасу хоть какой-то интерес. Но идея любопытная. Девочка с потенциалом лидера. Вон как быстро отреагировала на опасность в его лице. Пока остальные спрятались за воображаемым кустиком и трясли хвостиками, это отлаялось за всех. Напоследок еще и за ляжку цапнула. Для профилактики. Может, однозначно. Только оно и надо. Ольга? Вряд ли. У этой материнский инстинкт гипертрофированный. Впрочем, женщины непредсказуемы, а женская логика рациональными методами необъяснима. Возможно, это все проявление заботы. Мол, не волнуйтесь, девочки, ничего страшного в мужчине-гинекологе нет. Забота о будущих мамочках. Шарфик надел, обед скушал, теплые носочки не забыл. Бабу поимел? Нет, нехорошо. Для здоровья необходимо, желательно пару раз в неделю, но хотя бы раз. Очень такая забота. Правда, тезис о групповухе в эту картину не укладывается. Но отбрасывать не будем, пусть живет. Итого, ху из ху, пока непонятно, но интересно. Станислав Борисович еще раз взглянул на листок и подумал, что все-таки палку перегнул. Но вымарывать не стал. Что ж, однако ниже дописал. «А вы мужчину с какой стороны предпочитаете?» Потом подумал и дописал ниже свой сотовый. Ожидание по полдня напрягало. Убрал листок в ящик и занялся картами новеньких. «Вы как хотите, а я побежала!» Отмерла Марго, когда дверь за Дежнёвым захлопнулась. «А то Стас Борисович нам еще холокост устроит!» Она подскочила с кушетки, как теннисный мячик от корта. «Холокост – это же когда евреев!» – проявила эрудицию Оленька. «Я тебя умоляю!» – Маргарита развела поднятые ладони от себя вниз. «Когда зал в таком настроении, у него все евреи, кроме Фриды Марковны!» и подорвалась по делам. «Гель, ну что там с мужчиной рядом?» – жалобно попросила Оля. «Это мужчина-партнер, но здесь такие не водятся». Она подмигнула. «Все, девчонки, пока, увидимся». Она сделала чмоки-чмоки и тоже упорхнула. А в дверь заглянула первая беременяшка.